Алексей с трудом разлепил левый глаз, потом правый, охнул и поспешно закрыл глаза. Снова открыл, но то, что он успел увидеть в первый раз, никуда не исчезло. Он лежал, накрытый ватным одеялом, прижатый к оклеенной газетами стене в торце узкой и очень длинной комнаты. Сквозь далекое окно сочился серый предрассветный сумрак, падая на убогую обстановку. У той стенки, в которую упирались его ноги рядом с кроватью, точнее, неопределенным лежбищем, широким и мягким, стояла швейная машинка с ножным приводом. Над ней рамка с несколькими неразборчивыми при этом свете фотографиями. Далее ряд гвоздей, с одного из которых свисал его бушлат. Потом дверь с облупившейся краской, ряды навесных кухонных полок, завешанных марлей, под полками когда-то зеленая, явно садовая скамейка. Голова Алексея упиралась в третью стену, где впритык к лежбищу стоял пузатый черный шкаф, закрывая вид на остальную часть комнаты. С потолка свисала лампочка с абажуром из газеты. Рядом с ним кто-то негромко сопел. Алексей откинул одеяло и, прищурившись, посмотрел на спящую фигуру. Из легкой ночной рубашки выбилась грудь, большая, белая, чуть рыхлая, но в целом ничего. Женщина. Длинные светлые волосы закрывали лицо, так что Алексей разглядел только ухо и часть щеки. Аккуратно двигая непослушными ногами, Алексей перелез через женщину и, уже стоя на полу, прикрыл ее одеялом. «Да, значит, все же вчера он напился до бесчувствия. Третий раз в жизни. Причем первые два приходились на далекую безумную зиму в Трехреченской». Он выставил вперед руку, с горьким наслаждением отметив, как сильно дрожат пальцы. Другую прижал к колбу адски болевшей головы и двинулся вдоль длинной стены к окну, рассуждая логически, где-то здесь должен быть стол. Стол обнаружился возле окна, напротив скамейки, в той части комнаты, которую из кровати было не видно. На столе было почти пусто, только чугунный чайник и банка с окурками. Впрочем, около банки разыскались спички и надорванная пачка беломора. Алексей поднял чайник и, запрокинув голову, попил воды из носика. Потом сел, закурил и стал смотреть в окно. Странно, он ведь все очень четко помнит. Надежда Поликарпова, квартира 18, ели, пили очень вкусно, гости, две женщины, трое мужчин, одного зовут Эдуард Борисович, он играл на баяне, а Алексей на пианино, коричневый такое, даже что-то спел, и его пригласили играть в оркестре. Дальше он открыл глаза в этой комнате, в одной постели с совершенно незнакомой женщиной. Совершенно? Это не может быть никто из вчерашних. Одна толстая и пожилая, другая завит, как барашек. У хозяйки темные волосы и совсем другая комната, пошире и много богаче. Алексей еще раз приложился к чайнику. «Проснулись, Алешенька?» Он чуть не поперхнулся, бросил чайник, резко повернул голову. Женщина стояла босая, стыдливо прикрываясь одеялом. Не старая, густые волосы по плечам, большие зеленые глаза. «Я где?» — хрипло спросил Алексей. «Ты кто?» «Да я Валька». Женщина пренебрежительно махнула рукой. «Я тут как?» «Да вы садитесь, садитесь, Алешенька, я мигом. Вы только не смотрите». Она отступила за шкаф и продолжала уже из-за открытой дверцы. Вы пришли вчера с Надеждой Никаноровной и еще с мужчиной, таким жильтменом. Они попросили, чтобы я вас переночевать оставила. Вы строгие и мрачные сидели и курили все. Я вам на диванчике послала, а себе на лавочке. Вы сразу легли и уснули». «А потом?» — прокаркал Алексей. Она вышла из-за шкафа с расчесанными волосами, в юбке клеш и полосатой кофточке с коротким рукавом. «Чуть-чуть еще потерпите, Алешенька». Встав на скамейку, она откинула марлю и принялась шуровать на полках, перекладывая какие-то предметы на самую нижнюю. Алексей отвернулся. «Ну вот», — сказала Валька и поставила на стол алюминиевый поднос. «На блюдечке нарезанное сало, на втором хлеб, в баночке огурцы в рассоле, стаканчик полторастик, почти полная бутылка водки, заткнутая винной пробкой». «Отдыхайте», — сказала Валька. «Я пойду чайничек поставлю». Она вышла. Алексей посмотрел ей вслед. Схватил банку с огурцами и жадно хлебнул рассола. Крякнул, махнул рукой и зубами вытащил из бутылки пробку. Да, так напивался он третий раз. Но опохмелялся впервые. И надо же, совсем неплохо. Очень даже неплохо. Он налил вторую, выпил уже без дрожи, подцепил огурчик, захрустел им. Как-то вскользь заметил, что сидит в одних трусах. Одеться, что ли? А ладно, успеется. Валька принесла чайник, достал чашки, сахар, варенье, половинку калача. Алексей налил себе третью стопку. «Примешь за компанию?» — великодушно спросил он. «Да я бы чайку, Алешенька». «Ну, если только за компанию. У меня там еще наливочка стоит. С чайком хорошо?» «Можно и наливочки», — согласился Алексей. Они пили чай с вишневой наливочкой, и Валька улыбалась, что-то такое приговаривала. Алексей не слушал. Ему было хорошо, спокойно и сильно тянуло в сон. «Еще чашечку хотите?» — спросил Валька. Он встал, потянулся и шумно зевнул. За окном рассвело. «Часто который?» — спросил он. «Седьмого начала только. На кухне радио гимн отыграло». «Я еще посплю», — сообщил он. «Спите, спите, Алешенька». Он прошлепал в торец, повалился на лежанку и накрылся одеялом. Валька стала прибирать со стола. «Иди сюда», — сказал он. Днем Валька разбудила его. Пришла Надежда Поликарпова. Женщины чинно сели за стол, отвернувшись от него. Он оделся за створкой шкафа, когда вечер Валька пригладил волосы пятерней и вышел. Надежда увела его к себе. Оказалось, что живет она по той же лестнице, только двумя этажами ниже. Разговор у них получился строгий, деловой. «Значит, точно во втором ряду за трубой и на дверце номер 79?» — переспросила она. Гриша так сказал. «Знаю такой сарайчик». «В углу, говорите? Под козлами?» «Да». «И что там? Большое, тяжелое?» «Не знаю». «Гриша сказал, что одна управитесь. И отрыть, и донести». «Только попадете ли туда незаметно?» «Это моя забота». «И еще Гриша сказал, чтобы потом мне не дура, понимаю, не обижу, не бойтесь». Тут как раз пришел Эдуард с бутылкой. Разговор принял совсем другой оборот и проходил за столом за обильными и аппетитными остатками вчерашнего пира. «Тут ведь, понимаешь, не просто все», — говорил концертмейстер, заглядывая Алексею в глаза. «Коллектив у нас народный, самодеятельный, единиц штатных нет со всеми вытекающими. Конечно, у меня свои люди в Дорпрофсоже. Оформят тебя каким-нибудь методистом-инструктором. Ты как, по сроку вышел или реабилитированный?» «Это хорошо, замечательно. Тогда с устройством и пропиской проблем не будет. Только сейчас лето, начальство в отпусках. Ты до той поры согласен так поиграть, за живые деньги? Работы много. Танцплощадки, павильоны. Согласен. Умница. Пожить пока можешь у меня на дачке. Только ездить далеко. Можно. Только что ж я вас стеснять буду? Может, лучше у Вальки? Эдуард Борисович хитро подмигнул. «Теплый бобец, да?» — шепнул он, косясь в сторону Надежды. Та, как будто ничего не слышала. «Не хоромая, конечно, но на месяцок полтора сойдет, если хозяйка не против». «Думаю, не против», — Алексей ухмыльнулся. «Теперь так. На раскачку тебе 2 дня. В среду репетиция. С четверга ты за роялем. Адрес я тебе дам, точное время сообщу через Надежду». У нее телефон в квартире. Эдуард Борисович полез в пиджак, достал бумажник, вытащил оттуда несколько купюр. «Значит, 1500 и еще 200. Это тебе». «Спасибо, но я не могу». «Что значит «не могу»?» «Ты что, явишься в Дом культуры или, хуже того, на выступление таким охламоном?» «Завтра же купишь себе приличный костюм, рубашку, ботинки. Отдашь с гонораров». «Понятно». Алексей спрятал деньги в карман. В Валькиной комнатушке Алексей обосновался явочным порядком. Поднялся вечером от Надежды, попил чайку, умыл лицо на кухне, да и завалился на широкую лежанку. В скорости туда же пристроилась и Валька. Когда он проснулся, Вальки не было. На работу пошла или еще куда. Кипяток в чугунном чайнике не остыл, а помимо чаю Валька оставила на столе варенье, накрытое от мух салфеткой, кусок ситника и ключи, один от квартиры, другой от комнаты. Алексей поел, оделся, а перед уходом запрятал мешочек с оставшимися мамиными драгоценностями под шкаф в самый дальний, пыльный и практически недосягаемый уголок. Пока дела шли таким образом, торопиться с продажей явно не стоило. Он пошатался по городу, по магазинам. Возле Мальцевского рынка присмотрел себе подходящий костюм, не новый, правда, зато качественный, из синего габардина и по размеру впору. В других местах он разжился шляпой, добротными черными штиблетами, бритвенным прибором и 2 флаконами одеколона. Прочих аксессуаров он покупать не стал, поскольку утром порылся немного в Валькином безразмерном шкафу и откопал в одном из ящиков вполне приличное мужское исподнее, 2 пары вегоневых носков-карасиков, белую рубашку, самую малость широковатым воротом и даже подтяжки с галстуком модным синим в белый горошек. Все было чистое, скорее всего, от прежнего Валькиного сожителя осталось. Ну, да не один ли черт. Всякая экономия. Уже на обратном пути он, посомневавшись немного, завернул в гастроном и купил банку бычков в томате и 2 бутылки водки. Вернулся он в пустую комнату, разложил обновки на лежанке, сел, выпил водочки, закусил хлебцем, покурил. Потом решил взглянуть, как он будет смотреться в костюмчике. Получилось неплохо. И как раз, когда он любовался на себя в зеркало, открытой створки шкафа, вошла Валька. «Ой!» — взвизгнула она, увидев со спины незнакомого шикарного мужчину у себя в доме. Алексей с улыбкой повернулся. «Что голосишь, дура?» — беззлобно спросил он. Валька взвизгнула еще раз, выронила из рук кошелку, подбежала к Алексею и обняла его, уткнувшись лицом в грудь. Он отстранил ее. «Костюмчик попортишь, смотри». «Ой, Алешенька, да какой вы в нем интересный! А я пришла, огорчилась очень, вас не заставши. Думала, вы совсем от меня ушли. А потом, дай, думаю, в магазинчик схожу, а вось он и объявится. Возвращаюсь, а тут уже кто-то есть. Перепугалась я. Ладно, потом расскажешь. Давай-ка перекусим чего-нибудь. Яичню вон сготовь, чтоб по-быстрому». Валька кинулась на кухню. Перекусывали они долго, основательно. Валька разрумянилась от водочки и от присутствия Алексея. Мела языком, как помелом. Алексей не обрывал ее, но и не вслушивался. В кошелке у нее помимо хлеба, макарон и колбасы оказалась еще бутылочка Кагора, так что Алексей в скором времени опять напился до бесчувствия и замертво рухнул в койку. Утром ему снова было плохо. Он растолкал Вальку и послал ее за вином. Сегодня ему еще никуда идти было не надо. Они не спеша похмелились, он пришел в благодушное настроение и подарил Вальке 200 рублей на хозяйство. Она разрыдалась от счастья и тут же еще раз сгоняла в магазин.